Глава 8. Чудеса на Таганке. Надо ли говорить, что счастью Татьяны не было предела? Ее стихи взяли для публикации не куда-нибудь, а в журнал «Юность». Она познакомилась с самим Андреем Дементьевым. Мы шли вниз по Горького, Красной площади и ГУМу, и моя спутница аж подпрыгивала на ходу. Радостная улыбка не сходила с ее лица. В Москве началось бабье лето. Теплые солнечные лучи играли на золоте деревьев Тверского бульвара, и сам Александр Сергеевич Пушкин, замерший на своем пьедестале, казалось, украдкой, провожает нас одобрительным взглядом. «Скажи», — она наконец перестала скакать и взяла меня под руку, — «а с Евтушенко и Аксеновым ты знаком?» «Любишь Евтушенко и Аксенова?» «Не все. Хотя «Идут белые снеги» и «Затоваренная бочкотара» мне очень нравится. Так знаком?» Примечание от автора. Первое – это стихотворение Евгения Евтушенко, написанное в 1965 году. Второе – повесть Василия Аксенова, опубликованная в журнале «Юность» в марте 1968 года. Конец примечания. «Нет», – я засмеялся. «С чего бы?» «Ну, не знаю. Если ты знаком с Дементьевым, то почему бы не быть знакомым с Евтушенко и Аксеновым?» «С Дементьевым я познакомился только что». «Да ладно?» «Правда. Но понимаешь, в чем дело? Мы с ним в некотором роде коллеги, поэтому он отнесся к моей просьбе прочесть твои стихи с пониманием, скажем так». «Что значит коллеги?» Таня смешно нахмурилась. «Разве ты пишешь слова к песням?» «Нет. Андрей Дмитриевич, кроме всего прочего, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. А я консультант ЦК КПСС. У нас, как бы это сказать, во многом общие задачи и довольно большое количество общих знакомых». Таня даже остановилась. «Ты работаешь в ЦК КПСС?» «Ага, в некотором роде. Иначе откуда бы у меня был доступ в 200-ю секцию ГУМа?» «А фонареть!» — по слогам произнесла она. «Чувствовала я, что ты какой-то особенный, но чтоб настолько. Консультант?» «Ну да. Да куча я еще консультант в Верховном Совете, Совете Министров и внештатный сотрудник Комитета Госбезопасности. Думаю, ты должна знать, а то мало ли». Пока мы дошли до памятника Юрию Долгорукому, я как мог уверил Татьяну, что все мои должности и регалии не имеют в наших отношениях никакого значения. «А какие у нас отношения?» — серьезно спросила она. «Дружеские», — ответил я. «Разве нет? И таковыми останутся, пока ты этого хочешь». Она задумалась и через несколько шагов сказала: «Какой-то двусмысленный ответ у тебя получился, не находишь?» «Двусмысленный в плохом смысле или хорошем?» «Тьфу на тебя!» — засмеялась она и снова взяла меня под руку. «Я уже поняла, что голову морочить ты мастер». Пока дошли до гостиницы «Москва», я успел рассказать о своей работе. То, что мог, разумеется. «Государственная тайна, извини». «Я знаю об этом приемчике», — заявила она. «Парни любят напускать на себя таинственность и значимость, чтобы понравиться девушкам». «Эх, Танюша», — вздохнул я. «Рад бы напустить, да нечего. Само лезет отовсюду». 200-я секция ГУМа, как это ни странно, не произвела на Таню какого-то особого впечатления. Нет, глаза у нее поначалу разбегались, но восторженных ахов и охов я от нее не услышал. Она как-то очень быстро освоилась в этом царстве изобилия, примерила и выбрала себе джинсы и кроссовки. Американские Ли и чешские Ботас. Все вместе обошлось в 35 рублей. И мы ушли. «Все-таки никак я не могу понять», — сказала она, когда мы вышли из ГУМа и направились к станции метро «Проспект Маркса», которую Таня, как коренная москвичка, называла «Охотный ряд». На эту поездку с ней я вызывать машину не стал. «Что именно?» – спросил я. «Джинсы эти, штаны и штаны. Да, хлопковые, да, красивые и удобные. Неужели так трудно пошить на всех штаны, которые нравятся людям? Ракеты в космос запускаем, а штаны пошить не можем. То же самое и с кроссовками. Одни кеды умеем». «Пошьем и штаны», — сказал я. «Дай срок». «Даю», — сказала она. «Шей». «А можно сначала в космос? – засмеялся я. «Вот ты шутишь?» – ответила она серьезно. «А я ведь и поверить могу». «Это правильно», – сказал я. «Верь, потому что я действительно собираюсь в космос». Вечером в субботу перед началом спектакля у здания театра было не протолкнуться. «Ого!» – сказала моя спутница. «Как хорошо, что на мне джинсы и свитер». «Почему?» «Платье бы помялось», – объяснила она. «О как! Такая маленькая, а уже женщина». «Держись за меня», – сказал я и, крепко ухватив Таню за руку, нырнул в толпу. «Билетика, билетика, нет лишнего! Молодые люди, продайте лишний билетик!» «Билетик!» Мы предъявили на входе билеты, вошли внутрь. Вечер был теплым, поэтому гардероб нам не понадобился. Я огляделся. Мой расчет оправдался. Не менее половины мужчин были в джинсах, рубашках и пуловерах. Многие женщины, особенно молодые, тоже щеголяли в джинсах и почему-то в туфлях, как и мужчины. Наряд дополняли разнообразные блузки и кофточки. Хватало и вечерних платьев, от строгих до весьма откровенных. Бусы, серьги, кольца посверкивали настоящими и фальшивыми камнями в электрическом свете. Завитые волосы, сложные прически, подведенные глаза, помада на губах. Духи, духи, духи. Мужчин в традиционных костюмах было мало. Те, кто не смог или не захотел прийти в джинсах, облачились в расклешенные брюки всех расцветок и такие же спортивные пиджаки и блейзеры. Яркие галстуки и шейные платки. Сигареты с фильтром и трубки. Коньяк и шампанское из буфета. На наши с Таней смелые и демократичные кроссовки бросали откровенно завистливые взгляды. Понимали, что это последний писк моды, но сами то ли не решились надеть, то ли не смогли достать хорошие. Не меньший интерес, в особенности женской джинсовой половины, вызвала Танина сумка из разноцветных кусочков кожи и хиповской длинной бахромой по краям. «Классный сумарь!» – оценил я, как только ее увидел и показал большой палец. «Сама сшила?» «Ага», – ответила довольная Таня. «У нас машинка, Зингер, от бабушки осталась. Любую кожу берет. Шить тоже бабушка научила». «Кайф! Здорово получилось! Что будешь пить, есть? Здесь неплохой буфет. Чай, кофе, сок, бутерброды». «Ничего, спасибо. Хочу походить, посмотреть». «Ну, походи. А я, пожалуй, съем бутерброд с кофе». Однако до буфета я не добрался. Только встал в очередь, как услышал за столиком неподалеку разговор. За ополовиненными рюмками коньяка и двумя тарелками, одна с нарезанным лимоном, другая с тонкими ломтиками сыра, разговаривали двое мужчин. Один постарше, лет 48, лысоватый, в очках, в желтых брюках клеш, в светло-коричневом спортивном пиджаке и с шейным платком под распахнутым воротом желтой же рубашки. Второй молодой, до 30, в джинсах, светлой рубашке и темно-синем пуловере. Я услышал фамилию Высоцкого и прислушался. «Не может играть», – негромко говорил желто-коричневый. «Пьяный, хоть спектакль отменяй». «Ты-то откуда знаешь?» «Случайно услышал. В туалете. Я в кабинке был, зашли Смехов и Леня Филатов. Отлить. Узнал их по голосам. Говорили тихо, но я расслышал. Говорят, никогда такого раньше не было». «Да ладно, все знают, что Высоцкий выпивает и крепко». «Это да. Бывало, даже заменяли его. Но в Гамлете нет. Он всегда выходит в любом состоянии. Но тут... не знаю... время есть еще, может, приведут в чувство как-то». 15 минут до первого звонка», — сказал молодой, посмотрев на часы. «Я и говорю, есть время. Ну, давай выпьем». «Выпьем за то, чтобы Гамлет протрезвел», — сказал молодой. «Смешно». Они чокнулись, выпили. Я покинул очередь, нашел Таню. Моя юная спутница, держась преувеличенно прямо, плечи отведены назад, подбородок вздернут, рассматривала фото актеров, развешанные по стенам. «Отлучусь на 15 минут», — сообщил. «Возникло срочное дело. Если до звонка не вернусь, занимай наши места и жди меня». «Что-то случилось?» — спросила она обеспокоенно. «Все в полном порядке, не волнуйся. Просто нужно кое с кем поговорить. К началу спектакля буду». Дежурный, сидевший на страже у входа в административную часть театра и защищавший эту крепость от осады восторженных зрителей и особенно зрительниц, желавших во что бы то ни стало засвидетельствовать свой восторг любимому актеру или актрисе, я показал удостоверение ЦК КПСС и, наклонившись полушепотом, осведомился. «Высоцкий где? Меня специально вызвали по телефону». «А ты... вы... мальчик... разве доктор?» «Читайте, что написано». Я показал. «Консультант. В том числе и по этим деликатным вопросам. Кому надо, тот знает. Поэтому и позвонили». «Понятно», – тоже полушепотом ответила дежурная, в глазах которой засветилось понимание и причастность к высоким государственным секретам. «В костюмерной он. Нашатырем и кофе пытаются отпоить. Но...» «Где у нас костюмерная?» «Прямо по коридору и направо до конца. Там увидите». В костюмерной, куда я вошел, не постучавшись, толпилось несколько человек. Я узнал взъерошенного и сердитого любимого, облаченного в серый, свободного кроя костюм и рубашку без галстука. Аллу Демидову, Вениамина Смехова. Еще 2-3 лица показались мне знакомыми. Высоцкий в джинсах и джинсовой же рубашке с мокрой грудью сидел на продавленном диване и отталкивал стакан с какой-то прозрачной жидкостью, который ему протягивал Валерий Золотухин. «Пей, Володя, говорю, помогает. На себе испытано». «Не буду я пить эту гадость», — услышал я знакомый хрипловатый голос. «Убери, Валера. Кофе дайте мне кто-нибудь и покрепче. Все нормально будет. Я в порядке». Он попытался встать и снова плюхнулся на диван. «Вот черт! Кофе есть?» «Кофе не поможет», — сказал я с порога. «И нашатырь тоже. Разрешите мне?» «Кто вы такой, молодой человек?» — раскатисто осведомился Любимов. «Кто вас сюда пустил?» «Консультант ЦК КПСС по деликатным вопросам, Сергей Ермолов», — представился я, протягивая Любимову удостоверение. «Не волнуйтесь, Юрий Петрович, я случайно услышал, что у вас проблема, и решил помочь». «Нечему здесь помогать», — сказал Любимов, мельком глянув на удостоверение. «Я отменяю спектакль». 10 минут», — сказал я, твердо глядя ему в глаза. «Дайте мне 10 минут и оставьте нас с Владимиром Семеновичем вдвоем, а потом отменяйте или не отменяйте, ваше право. Но уверен, что спектакль состоится». «Зря я, что ли, билеты доставал. Смею вас заверить, это было непросто, даже с моими связями». Любимов несколько секунд неотрывно смотрел мне в глаза. «Хорошо. 10 минут. И вот еще что. Алла», — обратился он к Демидовой, — «останься с ними. Будешь моими глазами и ушами». Демидова кивнула. «Хорошо, Юрий Петрович». «Верное решение, Юрий Петрович», — сказал я. Высоцкий все это время сидел на диване с локтями на коленях, стараясь сфокусировать на мне взгляд. Получалось не очень. Все вышли, мы остались втроем. «Что теперь?» – спросила Демидова, скрестив руки на груди. «Не знаю, кто вы, но немного ли вы на себя взяли, молодой человек?» «Разберемся», – улыбнулся я. «Так, Владимир?» «Разберемся». С энтузиазмом подтвердил Высоцкий и сделал еще одну попытку подняться. «Сиди, сиди». Я слегка придержал его за плечи, одновременно входя в Арно. «Алла Сергеевна, будьте столь добры, подвиньте мне стул». Высоцкий выпил много. Это было видно по его ауре и тому, как сильно от него несло спиртным. Хуже того, в желудке оставался алкоголь, который еще не усвоился. «Алла Сергеевна, ведро тут есть какое-нибудь или таз?» «Сейчас». Демидова как-то быстро сообразила, что спорить со мной не нужно, а лучше помогать. Молодец. Правильный человек. И актриса прекрасная. Я заставил Высоцкого выпить жидкость, которую ему предлагал Валерий Золотухин. Вода с несколькими каплями нашатырного спирта. После чего подставил ведро. Проблевавшись, Высоцкий обессиленно откинулся на спинку дивана. Я отодвинул ведро ногой. Пахло оно неприятно. Взял Высоцкого за руки, нащупал учащенный пульс. «Сейчас я досчитаю до 3, и ты уснешь», — сказал размеренным голосом. «Крепко уснешь и будешь спать ровно 10 минут. Потом я досчитаю от 5 до 1, и ты проснешься. Трезвым, свежим и отдохнувшим. 1, 2, 3. Спать. Глаза Высоцкого закрылись, он уронил голову на грудь. «Однако», — сказала Демидова, — «слышала о таком, но никогда не видела. Вы гипнотизер?» «Отчасти, Алла Сергеевна, отчасти. Теперь ждем 10 минут. Абсолютно трезвым он не проснется, но играть сможет, гарантирую». В зал я прошел после 3-го звонка, сел на свое место, успокаивающе дотронулся до Таниной руки. «Все в порядке», — шепнул. Посмотрел на сцену. Там, в глубине, у какой-то бутафорской каменной стены, сидел Высоцкий с гитарой и тихонько перебирал струны. Погас свет. Луч прожектора уперся в Высоцкого. Актер посмотрел в зал и поднялся. Это был уже Гамлет. Гул стих. Я вышел на подмостки. Прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Примечание от автора. Приведены строчки из стихотворения «Гамлет» Бориса Пастернака. Конец примечания. Хриплый, преодолевающий все преграды голос актера, пронесся с авансцены и мгновенно подчинил себе зал. Волшебство началось. Я всегда любил театр. Есть он и на Гораде, и, конечно же, лучшие театры в столице, Новой Ксаме. Помнится, учась в Космической Академии, я старался попасть на премьеры того же Ксамского театра имени Исьяра Гурона, знаменитый средневековый драматург, сравнимый талантом с земным Шекспиром. Всеми правдами и неправдами, и не только на них. А когда в Кушку в ноябре прошлого года приехала разъездная труппа из Ашхабада со спектаклем по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца» довольно простоты, я смотрел на игру плохо загримированных и неважно одетых актеров в каких-то пыльных декорациях условного 19 века, чуть ли не раскрыв рот, потому что это был театр. Волшебство. Здесь, на Таганке, тоже творилось волшебство, только гораздо более мощное. Оно захватывало зрителей властно, беспощадно, мгновенно и уже не отпускало до самого конца, до бешеных оваций, криков «Браво!» и букетов цветов. После спектакля в фойе нас с Таней остановил Валерий Золотухин, который не был задействован в спектакле. «Ребят, вы торопитесь?» – осведомился он и улыбнулся так, как умел улыбаться только он. «Ой», — сказала Таня, — «вы правда Валерий Золотухин?» «Нет», — подмигнул ей актер, — «я просто его играю сегодня. Похоже?» «Очень», — засмеялась Таня. «Сережа», — обратился ко мне Золотухин, — «там Володя тебя зовет, и Юрий Петрович тоже. Они бы сами подошли, ну ты ж понимаешь». Он выразительно повел глазами на поклонниц, которые уже стояли неподалеку с блокнотиками и ручками наготове. «Хорошо», — сказал я. «Где они?» «На 2-м этаже, в кабинете Юрия Петровича. Идемте, я провожу». «Товарищ Золотухин, автограф, пожалуйста!» Самая отважная из девиц шагнула вперед, протягивая блокнот и ручку. «Подождите минут 10-15, хорошо?» Обаятельно улыбнулся актер и повел нас наверх. Стены кабинета художественного руководителя и главного режиссера театра на Таганке Юрия Петровича Любимова были расписаны шутливыми стихами, пожеланиями и всяческими автографами. На полу – ковер. Письменный стол, к которому придвинут еще один прямоугольный столик буквой «Т», на котором стояло железное ведро, куда, как в корзину, были натыканы букеты с цветами. Вдоль стен – полукресло с подлокотниками. Пианино. Хозяин кабинета за письменным столом, заваленным бумагами. Рядом, опершись задом о пианино со скрещенными на груди руками, Высоцкий. Все в том же черном свитере и джинсах, в которых играл Гамлета. В полукресле, закинув ногу на ногу, Алла Демидова. «Привел, Юрий Петрович», – провозгласил Золотухин. «Вижу, вижу», – раскатился из-за стола бархатистый голос Любимова. Проходите, молодые люди, присаживайтесь. Высоцкий оторвался от пианино, шагнул навстречу, протянул руку. Тебя Сергей зовут. Спасибо тебе, Серега, выручил. Как это у тебя получилось? Рукопожатие у него было крепким, искренним. Здравствуйте, Владимир Семенович, пролепетала Таня. Привет. Высоцкий улыбнулся, пожал руку Тане, усадил нас рядом с Аллой Демидовой, уселся сам. Напротив, тоже в полукресле, устроился Золотухин. Любимов поднялся, вышел из-за стола, прошелся по кабинету, театрально заложив руки за спину, остановился, посмотрел на меня. «Сережа, не знаю, кто вы, но на моих глазах вы совершили чудо, самое настоящее». «Рад был помочь», — сказал я. «Но это не чудо, поверьте». «Для нас чудо», — отрезал Любимов. «Мы были в шаге от катастрофы, а вы нас спасли. Можете совершить еще одно. Если получится, вам пожизненно обеспечены билеты в наш театр. На любой спектакль».